Глава 32. Степан вытер пальцы салфеткой. Личность ее установить пока не удалось. «Что случилось с беднягой?» — спросила я. «Судя по состоянию рук, ног и всего тела, она давно живет на улице», — вздохнул Степан. «Одежда приличная, чистая, модная. Джинсы, свитер, пуховик недешевые. Григорий марку назвал, но я позабыл. Не мастак в них разбираться. Что-то вроде мяу-мяу». «Миу-миу», — засмеялась я. «Линия молодежной, довольно дешевой одежды итальянского модного дома Прада. Его создала Миуччо Прада. Миу-миу — ее домашнее прозвище. Так Миуччо звали с детства родные и друзья. Хоть фирма и позиционирует себя доступной молодым людям, она просит за свои вещи солидную цену, правда, меньшую, чем мама Прада. Но все равно бюджетнику в ее магазинах делать нечего». «Труп весь в этой, мяу-мяу», — продолжал Степан. «Брюки, свитер, кроссовки, шапка, повсюду стразы». «Таков стиль миу-миу», — улыбнулась я. «Пуловер розовый, на груди блестящими камушками выложен цветок». «Точно. Откуда знаешь?» — удивился Степан. «Такой был на помощнице костюмера, а заодно и гардеробщице-уборщице», — пояснила я. «Она сообщила мне, что ее семья хорошо обеспечена. Девушка служила в театре, потому что ее отец, врач, академик, был против того, чтобы дочь стала актрисой. Вот она сама и пыталась попасть в нужный ей вуз. В театре «Семь гномов» среди актеров есть те, кто преподает в театральных институтах. Бомжиху убили, как Калмыкову, Гласкину, Войсенберг и Михалеву», — продолжал Степан. «Сначала огрели по голове тяжелым предметом, потом приставили к шее шокер. Внимание! Все годы, что Виктор провел на зоне, ни одного похожего преступления в Москве не было». «Или оно просто прошло незамеченным», — подсказала я. «Пока что все складывается не в пользу Виктора», — поморщился Степан. «Он на зоне, никаких преступлений с таким почерком в столице нет. Освободился? Спустя короткое время нападений?» «Сколько лет погибший?» — остановила я мужа. «У бродяг трудно определить точный возраст», — поморщился супруг. «Алкоголь, курение, беспорядочная половая жизнь, болезни, которые человек не лечит — все это отражается на внешности. 30-летняя алкоголичка, наркоманка выглядит на 60 с гаком, и по состоянию здоровья ей дадут столько же. Вопрос, где бомжиха взяла вещи лже Михалевой? Почему в кармане остался ее паспорт?» «Виктор недавно вышел на свободу», — пробормотала я. «Верно», — кивнул Степан. «И на улице находит бездомную, которая убита так, как это делал он», — продолжала я. Степан поднял указательный палец. «Более того, при обыске квартиры Горкиных, гостевого дома и особняка Носковых, где Виктор очень часто бывал, шкафчика в фитнес-клубе на его имя, нигде не нашли орудия преступления, шокер и предмет, которым били жертв. Их где-то надежно спрятали». «Следовало лучше искать», — возмутилась я. «Полицейские старались», — возразил Степа. «По молекулам разобрали жилье, перерыли весь сад Носковых, но безрезультатно. Виктор мог спрятать аксессуары где угодно, например, в лесу. Прошерстить весь массив невозможно. Если аккуратно снять дерн, выкопать яму, поместить туда коробку с палкой и шокером, засыпать землей, прикрыть лоскутом травы, то как найти захоронку? Да есть масса вариантов. Некоторые преступники хранят дома топор, нож, веревку. Но большинство серийных маньяков отнюдь не глупы. Они оборудуют надежные тайники». Я налила себе еще чаю. «Значит, Виктор вышел и принялся за старое. Но тогда возникает вопрос, почему он напал на бездомную?» «Потому что из-за одежды принял ее за Людмилу». «Следующий вопрос», — продолжала я. «Как он узнал, что женщина в пуховике — это она?» «Наверное, они встречались», — предположил муж. «О чем-то толковали. Затем Людмила, которая прикинулась Евдокией, ушла, а Виктор догнал ее и убил». «Почему?» «Что почему?» — не сообразил Степа. «Мотив где?» — уточнила я. «И вообще, по какой причине Витя лишал жизни молодых женщин? Он пытался за всеми ухаживать, но категорически отвергал интимные отношения до брака. Еще можно было бы понять мужскую злость, если бы все было наоборот». Парень сводил девушку в кино-кафе, погулял с ней в парке, букет-шоколадку, браслетик из бусин подарил. Деньги потратил и теперь считает, что пора и ему кое-что получить. Приглашает он красавицу на дачу, отводит в лесок, на пляж, где народа нет, и девица ему заявляет: «Нет, только после ЗАГСа, женись на мне, тогда все получишь». Как тут не рассвирепеть? А у Вити ситуация обратная. Девушки готовы на любые приключения, да кавалер хранит целомудрие. Зачем Виктору красавицу убивать? «Мотив — щекотливый момент», — вздохнул Степа. «Мы не знаем, о чем убийца и его жертвы в день преступления беседовали. Возможно, они унизили Виктора, обидели». «Никак не вяжется это предположение с рассказом Ники», — возразила я. Она сообщила, что сына Раисы с детства травили, но мальчик даже совсем маленьким никогда не выходил из себя, за что получил от добрых одноклассников кличку «Идиот». Тихий, спокойный, терпеливый. Все это о Вите. «И как объяснить то, почему его переводили из школы в школу?» — прищурился Степан. «За воровство?» «Вспомни, в личном деле Горкина нет ни слова об уворованных им вещах», — подчеркнула я. «Но это читается между строк», — поморщился Степан. «Виктор внезапно покидает школу в середине учебного года, и поспешный уход не связан с его болезнью. О чем прикажешь думать? Мальчик сотворил нечто плохое». «Это бездоказательно», — фыркнула я. «Согласен, я тоже так подумал», — кивнул Степан. «Мне в голову пришла идея. Я решил проверить, кто из ребят одновременно с Витей покинул учебное заведение и какие неприятности произошли незадолго до того, как Горкин уходил». Саблин покопался в документах, и получилась интересная таблица. «Ознакомься». Я заглянула в айпад мужа и вскоре воскликнула: «Однако! 10 января. У завуча Поповой Элины Антоновны пропадает зарплата. Полицию не вызвали. 12 января. Виктор перестает посещать занятия. Раиса приносит справку, что он сломал ногу. Правую в лодыжке. 30 этого же месяца Виктор начинает учиться в другой гимназии. Ходит на занятия. В лангетке на костылях?» — спросила я. «Никаких упоминаний о травме ноги нет», — уточнил Степан. «Ну надо же, перелом мгновенно зарос», — восхитилась я. «Теперь глянь, кто ушел из школы через неделю после Горкина», — попросил муж. «Ух ты!» — удивилась я. «Забавно!» «Сейчас еще забавнее станет», — пообещал муж. «Такие ситуации повторялись. Пропадают деньги, Витя ломает ногу, через пару недель он уже сидит в другом месте за партой. Вскоре к нему кто-то присоединяется». «Думаешь?» — пробормотала я. «Полагаешь?» «Думаю, полагаю», — кивнул Степа. «Раиса, кстати, уже дома. Вчера утром ее выписали». «Правда?» — изумилась я. «У нее же инфаркт был или инсульт, точно не помню». Оказалось, что состояние ее здоровья не внушает опасений. Временный подъем давления на фоне стресса. «Никиту Сергеевича тоже выписали?» — уточнила я. «Нет». «Вот он плох», — пояснил Степа. «Подключен к аппаратам. Ничего хорошего врачи не ждут». «У меня возникли вопросы», — начала я. И тут раздался звонок в дверь. «Кто это к нам рвется?» — удивился Степа, вставая и направляясь в коридор. «Время не для гостей». Я пошла за мужем. Надеюсь, на лестнице не Сытина, которая поняла, что часть кандибоберов — не стремительно повзрослевшее потомство ее котиков, а вульгарные серые мыши, непонятно как попавшие в роскошный замок. Степа открыл дверь. «Добрый вечер!» — воскликнула я. «Вот уж не ожидали!» «Можно войти?» — спросил человек в синей куртке. Степа посторонился. «Всегда вам рады!» —